3-4. Гастроптоз. Гастроптоз – опущение желудка и, как правило, является одним из симптомов общего висцероптоза – опущения внутренностей. В развитии гастроптоза лежат различные причины – тяжелые повторные роды, деформации позвоночника, быстрое похудение, слабость связочного аппарата внутренних органов, общая астения и слабость брюшного пресса, опущение поперечно-ободочной кишки усиливает гастроптоз вследствие натяжения желудочно-ободочной связки. При опущении желудка развивается его гипотония, нарушаются моторная и секреторная функции. Жалобы пациентов на тяжесть и распирание в подложечной области в ближайшее после еды время связаны со снижением моторной функции желудка и задержкой эвакуации пищевых масс из желудка в двенадцатиперстную кишку. Нарушение моторной функции желудка распространяется на кишечник. В результате появляются запоры, усугубляющие висцероптоз. Пациенты жалуются также на головные боли, головокружение, быструю утомляемость, раздражительность. Весьма эффективным лечебным средством при гастроптозах является массаж. Цель массажа – укрепление мышц брюшного пресса, повышение внутрибрюшного давления, стимуляция моторной и секреторной функции желудка и кишечника, ликвидация запоров и застойных явлений, повышение тонуса всего организма. Массаж брюшного пресса. Первое. Круговое плоскостное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами обеих рук по ходу прямых и косых мышц живота. Третье. Комбинированное поглаживание. Четвертое. Накатывание снизу вверх по всему животу. Пятое. Комбинированное поглаживание. Шестое. Поперечное прерывистое разминание. Седьмое. Комбинированное поглаживание. Восьмое. Полукружное разминание снизу вверх. Девятое. Комбинированное поглаживание. Десятое. Сотрясение снизу вверх от лобка к мечевидному отростку грудины. 11. Круговое плоскостное поглаживание. При выполнении растирания необходимо уделять особое внимание нижнему краю грудной клетки и гребням подвздошных костей, чтобы в значительной степени усилить перистальтику желудка и кишечника. На этих же участках полезно применять механическую вибрацию резиновым шаровидным вибротодом. Массаж желудка. Первое. Раздельно-последовательное поглаживание задним ходом рук в направлении слева сверху вниз направо. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами задним ходом рук в том же направлении. Третье. Поглаживание. Четвертое. Перемежающееся надавливание ладонной поверхностью фаланг четырех пальцев обеих рук поочередно. Пятое. Поглаживание. Шестое. Подталкивание или сотрясение. Седьмое. Поглаживание по часовой стрелке по всей поверхности живота. Для рефлекторного воздействия на моторную и секреторную функцию желудка применяют прерывистую вибрацию в виде пунктирования или поколачивания в области осистых отростков пятого грудного или первого, второго, третьего поясничных позвонков. Для улучшения эвакуации пищи из желудка, прекращения тошноты и ликвидации чувства тяжести в подложечной области используют механическую вибрацию в течение 5 минут в области осистого отростка пятого грудного позвонка. При атонических запорах дополнительно включают массаж толстого кишечника. Смотри 3-2-2. Продолжительность процедуры массажа 15-20 минут. Массаж применяют ежедневно. Курс массажа состоит из 15-20 процедур и повторяется регулярно через месяц-полтора. Противопоказания для массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Заболевания желудка и кишечника с наклонностью к кровотечениям, острые воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта,